Платья нам с Верочкой не подошли, узкие слишком. Отдали их Леночке Ковригиной, уборщице из большого корпуса. Себе только косметику оставили, да книги. Их там несколько штук было, хорошие, вон, гляньте, на полочке. Я подошла к стене, отодвинула стекло. Шекспир, «Двенадцатая ночь», Борис Пастернак, стихи, поэзия Серебряного века и разговор с остальной крысой. Последнее произведение удивило. Оно как-то выбивалось из общего строя остальной литературы. Дешевое бумажное издание, так называемый «Покет». Книжонка, предназначенная для чтения в метро, да она и стоит чуть дороже газеты, рублей 10, не больше. «Берите вон ту, про крысу», — велела Костелянша. Я послушно вытащила книгу, обложку украшал яркий рисунок какой-то неизвестной планеты. Темно-синее солнце освещало мрачный пейзаж в бордовых тонах. В центре композиции помещалось изображение зверя, сильно смахивающего на динозавра. На нем верхом сидела женщина в кожаном комбинезоне. Вместо лица у нее была морда крысы. Ни за что бы не стала даже прикасаться к такому изданию. «Да вы откройте, откройте, на первой странице!» — торопила меня Анна Касьяновна. Я глянула внутрь и увидела фразу, написанную аккуратным каким-то детским почерком. «Белочка, любимая, смотри страницу 146. Твой Сергей». Руки сами нашли нужную страницу. «Когда же мы будем вместе?» — спросил Роберт у крысы. Та спокойно ответила: «Не в этой жизни, дружок. Но почему я не нравлюсь тебе? Ты молод, слишком молод для меня. Но и ты не стара. Я прожила очень много жизней и слишком много видела. На самом деле мне 2000 лет. Я люблю тебя, дорогая, и мечтаю просто молча сидеть рядом. Разреши, стану твоей собачкой». Крыса рассмеялась. «Нет, у собаки короткий век. Лучше превратись в камень». Закрыв книжонку, я глянула на обложку. Сергей Сомов, издательство «Астра». «Подарите мне эту вещь». Костелянша насторожилась. «Зачем? Я давно слышала про разговор с остальной крысой, но нигде не могла достать. Вы что, любите подобную литературу?» «Да нет, сын очень просил». «Ну, не знаю, может, Вера почитать захочет». Я подавила ухмылку, вытащила из кошелька 300 рублей и протянула бабке. «Купите дочери более подходящую литературу, сказки, например». Костелянша быстро спрятала розовые бумажки. «Берите, коли вам так надо». Я взяла книжонку, пошла была к двери, но на пороге притормозила и спросила: «Разве сюда милиция после смерти Марковой не приезжала?» «А как же!» — фыркнула Анна Касьяновна. «Слетелись менты, словно вороны нападали. Что же про книжку вы не рассказали?» «А меня никто не спрашивал. Только поинтересовались, где вещи, и к Алле Михайловне пошли. Она с ними дело имела. Сами-то почему не принесли им повесть?» Сестра-хозяйка побагровела. «Ненавижу ментов. Сволочи они все. Мужа моего пьяного в отделении так отделали, что помер через полгода. Почки отбили. Ну не гады, а? Знаю я их, ухватят за бесплатно и примет. Нет, думаю, кому-нибудь книжечка-то понадобится. Вот вы и прибыли». Она помолчала, а потом хитро добавила: «Знаю зачем». «Ну, и зачем?» — удивилась я. «Так небось этот писатель муж ваш?» — выпалила Анна Касьяновна. «Вот и решили следы замести». «Ну ты в своем ли уме?» — обозлилась я и вышла, хлопнув дверью. Ясно теперь, отчего у нее родился ребенок Даун. Муж был алкоголик, регулярно попадавшей в милицию, а сама Анна Касьяновна, видно, непроходимая дура. Видали ли вы таких идиотов? Через 3 года после того, как благополучно закрыли дело, я явилась следы заметать.